Глава 48. Лиза. Мы ужинаем в компании Матвея, который проснулся и, поев, не собирается засыпать. Активничает, рассматривает все вокруг, хотя врач говорила, что он еще плохо различает все и реагирует только на свет. Иногда мне кажется, что это не так, и он прекрасно узнает нас с Тарасом. Понимаю, конечно, что врач знает лучше, но все равно считаю по-своему. Если ты устал, я могла бы забрать его и пойти к себе. Как только Тарас бросает на меня взгляд, прикусываю язык. У меня, честно говоря, не находится больше слов. Матвей ведь и мой сын. Усталость на работе — дело постоянное. Это ведь не означает, что я должен о нем забыть. Простые слова, а сколько в них смысла. Меня током прошибает от уверенного тона, которым он их произносит. Сколько я себя помню, мы с отцом не были близки. Нет, конечно, папа старался, пытался быть внимательным, дарил мне подарки. Но он практически никогда со мной не играл. А когда я плакала, он просил маму меня заткнуть. Я была маленькой, но хорошо помню его чертыхание, раздражение и громкую просьбу сделать хоть что-нибудь. Тарас не злится, не нервничает, выглядит уверенным в себе в любое время. Когда Матвей плачет, он не теряется, не убегает в другую комнату и не позволяет себе пренебрежительного тона. Наверное, у меня был не слишком хороший пример перед глазами. Так что его действия я воспринимаю чем-то поистине героическим. Хотя Тарас, конечно, прав. Матвей — его сын, и нормально принимать участие в его воспитании. Сын засыпает ближе к полуночи. Удобно устроившись на руках у Тараса, закрывает глазки и смешно надувает губки. Когда помогаю Тару ложить Матвея в кроватку, мы на несколько мгновений замираем и смотрим на него с безграничной любовью и нежностью. Так, словно он самый прекрасный ребенок на всем белом свете. Впрочем, почему словно? Так и есть. «Я уберу со стола», — говорит Тарас. «Можешь идти отдыхать». У меня внутри все обрывается. Я надеялась на продолжение вечера. На то, что Тарас позволит себе расслабиться, выпьет бокал виски и посмотрит на меня так, как смотрел когда-то. Мне безумно этого не хватает. Не достает его желания. Хорошо. Выдаю и быстро скрываюсь за дверью своей спальни. Там прислоняюсь спиной к двери и прислушиваюсь к звону посуды. Когда она стихает, я паникаю, осознавая, что опоздала. Тарас ушел к себе. По щекам непроизвольно скатываются слезы. Я никак не могу это контролировать. Просто чувствую, как стекают соленые дорожки. Я упустила момент, когда можно было с ним поговорить, когда можно было остаться еще на кухне, привлечь внимание. Рубашку стаскиваю с себя со стервенением. Кажется, несколько пуговиц слетает на пол, но я совсем не акцентирую на этом внимание. Мне больно. Мне так чертовски больно. Когда я ехала сюда, то думала, что мы с Тарасом, мы будем семьей, не квартирантами, вынужденно живущими бок о бок, а именно семьей, счастливой, беззаботной, настоящей. Я думала, что в наши отношения вернется тот блеск, который был во взгляде Тараса прежде, но... Его нет. Иногда мне кажется, что он проскальзывает, но Тара ли быстро отворачивается, или же я прошу себя не тешиться иллюзиями. Это я нерешительная дурочка, а он взрослый мужчина. Вряд ли он сдерживал бы себя, если бы я по-прежнему его волновала. Я забираюсь под одеяло и несколько минут лежу, просто глядя в потолок. Внутри меня столько душевных терзаний сразу, что я в какой-то момент просто подрываюсь с кровати и устремляюсь к выходу. Слабо отдаю себе отчет в том, что делаю, но просто не могу оставаться на месте. Боже, конечно, не могу. Накинув на голое тело халат, я решительно шагаю к двери, ведущей к Тарасу в комнату. Но замираю, даже не решившись прикоснуться к ручке. Меня все потряхивает от волнения, когда я стучу в дверь. Ответа нет, и я уже собираюсь развернуться и пойти обратно, когда дверь открывается. Вид Тараса в одних спортивных брюках, с оголенным торсом, вынуждает меня забыть обо всем, что я должна была сказать. Я просто беспардонно пялюсь на него, изучая взглядом кубики пресса, широкую грудь, татуировку, которая так ему идет. Впрочем, сомневаюсь, что есть что-то, что не идет этому мужчине. «Что-то случилось?» — спрашивает обеспокоенно. «Радионяня молчит?» «Случилось», — киваю. «Матвей спит, но не сплю я». Тарас смотрит на меня так, словно не понимает, а затем спрашивает охрипшим голосом. «Зачем ты пришла?» «К тебе», — отвечаю без запинки. «Нам нужно поговорить». Я протискиваюсь в его комнату, останавливаюсь напротив кровати. «У тебя кто-то есть?» — спрашиваю, стоя спиной к Тарасу. Развернуться и посмотреть ему в глаза у меня, честно говоря, не хватает сил. «Нет». «Нет?» Теперь я разворачиваюсь и впиваюсь в него взглядом. «Ты расслышала. У меня никого нет». «Ах, кто-то был?» «Никого, о ком стоит беспокоиться». «Но ты планируешь, в смысле в будущем, завести отношения и к чему этот разговор?» «Я должна знать, просто я так тебя люблю. Понимаю, что ты взрослый, что я вполне вероятно тебе неинтересна, но ты мне интересна». Тарас подходит ближе, останавливается совсем рядом. «Как ты вообще могла подумать, что неинтересно мне? Я не так часто влюбляюсь. Ты попала в мое сердце еще тогда, когда бессердечно сказала, что уходишь, потому что ребенок тебе не нужен. И поверь, за прошедшее время ты никуда не делась. Все еще находишься глубоко внутри меня». «Тогда почему?» «Что почему?» «Почему ты делаешь вид, что мы никто друг другу?» «Лиза». Он мотает головой. «Тебе 20. У тебя вся жизнь впереди. А я невольно стал тем, кто отобрал часть ее. Ты пережила непростые роды, а теперь ввязла в воспитание ребенка. Я не хотел, чтобы все так вышло. Я не планировал с тобой детей так скоро, черт, да я вообще их не планировал. Мы случились слишком рано, и я решил, что тебе нужно время. Ты должна понять, определиться, осознать, чего именно хочешь от жизни. Я уже подал объявление о поиске няни. Совсем скоро я выберу хорошую женщину, и она сможет оставаться с Матвеем, пока ты будешь учиться». «Что?» Выдаю, прибивая его заявлением. «Что значит, ты ищешь няню? Кто вообще сказал, что я собираюсь оставить Матвея и пойти учиться?» У меня глаза открываются. Резко и неожиданно. Я вдруг понимаю, как именно меня воспринимает Тарас. Какой он меня видит. Мелкой, истеричной, не знающей, чего именно я хочу. Надо заметить, что у него для этого имеются все основания. Стоит только вспомнить, как я его бросала, какие слова говорила. Да, я заслуживаю такого мнения, но это не то, чего я хочу. Я не планирую возвращаться и бросать сына, Тарас, спокойно говорю ему. Учеба сможет подождать несколько лет. Матвей вырастет, мы отправим его в сад, и я продолжу учиться. То, что с выбором мужчины я четко определилась, тоже озвучить. Думаю, после слов о том, что я люблю тебя, это предельно понятно. Тарас сомневается. Я вижу это по его поджатым губам и стиснутым в кулаки рукам. Он думает. Понятия не имею о чем, но думает, принимает для себя какие-то решения, а затем все же притягивает меня к себе. Описать словами, что я чувствую, когда он так делает, не получается. Я парю. Все внутри меня переворачивается от переполняющих чувств. Я отвечаю на объятия Тараса, а затем лезу к нему целоваться. Первый. Просто потому, что так сильно соскучилась по его губам.